а на самом деле все время любил ее сестру. Если мужчина сам не знает, чего хочет, мисс Ширли, мэм, как бедная женщина может быть в этом уверена? «Мы пойдем в кухню и будем чистить серебряные ложки», — сказала Энн. «К счастью, это такая работа, которую можно делать бездумно. Потому что я совершенно ни о чем не могу думать в этот вечер, а за работой время пройдет незаметно». Прошел час. В ту минуту, когда Энн отложила последнюю блестящую ложку, они услышали, как хлопнула парадная дверь. Обе испуганно переглянулись. «О, мисс Ширли, мэм!» — застонала Шарлотта. — Если он уходит так быстро, значит, ничего нет и никогда не будет? Они бросились к окну. Мистер Ирвинг не имел никакого намерения уходить. Он и мисс Лаванда медленно шли по дорожке к каменной скамье в центре сада. — Ах, мисс Ширли, мэм, он обнял ее рукой за талию, — шепнула Шарлотта, четвертая с восторгом. — Он, должно быть, сделал такие ей предложения, иначе она ни за что ему этого не позволила бы. Энн схватила Шарлотту четвертую за ее пухлую талию и закружилась с ней по кухне, пока обе они совершенно не запыхались. — О, Шарлотта! — воскликнула она весело. — Хоть я не пророчица и не дочь пророчицы, но все же хочу сделать предсказание. В этом старом каменном домике, прежде чем листья кленов покраснеют, состоится свадьба. Ты хочешь, чтобы я перевела это в прозу? — Нет, это и так могу понять, — сказала Шарлотта. — Свадьба — не поэзия. Но, мисс Ширли, мэм, вы плачете? Почему? — О, потому что все это так красиво и поэтично, и романтично, и печально, — помолчав, отозвалась Энн, моргая и смахивая слезы с ресниц. Это совершенно прелестно, но отчего-то к радости примешивается легкая грусть. Разумеется, мэм, за кого бы не выходить замуж, все риск, согласилась Шарлотта четвертая. Но в конечном счете, мисс Ширли, мэм, муж – это еще не самое большое зло на свете. Глава 29. Поэзия и проза. Весь следующий месяц Энн жила в состоянии, которое, если подходить к нему с мерками тихой эйвонлейской жизни, могло быть названо вихрем возбуждения. Приготовление к отъезду в Редмонд и собственный скромный гардероб стали делом второстепенной важности. Мисс Лаванда готовила приданное, и каменный домик стал сценой бесконечных совещаний и дискуссий, на заднем плане которой неизменно присутствовала Шарлотта IV, взволнованная, удивленная и восхищенная. Затем пришла портниха, а с ней восторг и несносность выбора фасонов и бесконечные примерки. Энн и Диана проводили в приюте эхо половину своего времени, и были ночи, когда Энн не могла заснуть, мучимая сомнениями, правильно ли поступила она, посоветовав мисс Лаванде выбрать коричневую ткань на дорожное платье вместо темно-синей и лишить платье из серого шелка фасона принцесса. Все, кто так или иначе оказался связан с историей мисс Лаванды, были счастливы. Пол Ирвинг, как только узнал от отца о предстоящей свадьбе, бросился в зеленые крыши, чтобы обсудить с Энн чудесную новость. «Я знал, что могу доверить отцу выбрать для меня вторую маму», — сказал он с гордостью. — Это замечательно, иметь отца, на которого можно положиться. Я так люблю мисс Лаванду. Бабушка тоже довольна. Она очень рада, что папа не женился снова на американке, потому что, хотя все и обошлось благополучно в первый раз, такие невероятные вещи дважды подряд не случаются. А миссис Линд сказала, что полностью одобряет этот брак и что, вероятно, выйдя замуж, мисс Лаванда оставит свои чудачества и будет, как все остальные. Но мне очень нравится ее чудачество, и я надеюсь, что она от них не откажется. И так слишком много этих всех остальных вокруг нас. Вы ведь понимаете, мисс Ширли? Другой, сияющей от счастья особой, была Шарлотта IV. О, мисс Ширли, мэм! Как все замечательно вышло, когда мистер Ирвинг и мисс Лаванда вернутся из свадебного путешествия, я поеду в Бостон и буду жить у них. А ведь мне только 15, Все мои сестры ждали, пока им исполнится 16. Ведь правда, мистер Ирвинг – чудесный человек. Он боготворит землю, по которой она ступает. Мне иногда даже как-то не по себе, когда я вижу, каким взглядом он на нее смотрит. Это не поддается описанию, мисс Ширли, мэм. Я ужасно рада, что они так любят друг друга. Это все же лучший выход из положения, хотя некоторые обходятся и без этого. У меня есть тетка, которая выходила замуж 3 раза, и она говорит, что первый раз вышла по любви, а другие 2 – по холодному расчету, и со всеми мужьями была счастлива. Все время, если только не считать похорон. Но я думаю, что она все-таки очень рисковала. Мисс Ширли, мэм. «Ах, все это так романтично!» – вздыхала Энн, беседуя с Марилой в тот вечер. «Если бы я не ошиблась дорогой в тот день, когда мы шли Кимбеллом, я никогда не познакомилась бы с мисс Лавандой. А если бы я не встретила ее, я не привела бы в ее домик Пола. И он не написал бы своему отцу о мисс Лаванде как раз тогда, когда мистер Ирвинг решил переехать в Сан-Франциско. Мистер Ирвинг говорит, что он, как только получил это письмо, сразу же передумал и послал в Сан-Франциско своего компаньона, а сам приехал сюда. Он целых 15 лет ничего не слышал о мисс Лаванде. Кто-то тогда сказал ему, что она выходит замуж, и он был уверен, что она замужем, и никогда никого о ней не спрашивал. Но теперь все встало на свои места, и я тоже приложила к этому руку. Возможно, миссис Линд права, что все предопределено, и так или иначе это непременно случилось бы. Но даже если и так, приятно думать, что ты оказался орудием в руках судьбы. Да, в самом деле это очень романтично. «Не вижу тут ничего особенно романтичного», – возразила Марила довольно решительно. Марила считала, что Энн принимает чужие дела слишком близко к сердцу, в ущерб своим собственным. Остается еще немало дел, связанных с приготовлениями к отъезду в университет. И ни к чему чуть ли не каждый день болтаться в приюте Эхо, помогая мисс Лаванде. Сначала 2 юных сумасброда ссорятся и дуются друг на друга. Потом Стив Ирвинг едет в Штат и через некоторое время женится там и совершенно счастлив, по словам всех, кто его знает. Потом его жена умирает, и через несколько лет он решает приехать домой и поглядеть, как там его первая любовь, не выйдет ли за него замуж. Тем временем она живет одна, скорее всего, потому что ей не подвернулся никакой достойно приятный жених. Они встречаются и решают, наконец, пожениться. Ну и где во всем этом романтичность? Ох, никакой, когда вы излагаете это таким образом. Уэн перехватила дыхание, словно кто-то окатил ее холодной водой. Вероятно, так это выглядит в прозе, но совсем другое дело, если вы смотрите на это в свете поэзии. И, на мой взгляд, это гораздо приятнее. Энн пришла в себя. Глаза ее снова засияли, а щеки запылали. Марила взглянула на восторженное юное лицо и удержалась от дальнейших язвительных замечаний. Возможно, к ней пришло осознание той истины, что все же лучше, подобно Энн, иметь божественный дар видения, дар, который мир не может вручить или отнять, и смотреть на жизнь через волшебную, преображающую или проявляющую призму, благодаря которой все кажется облитым неземным сиянием и поражает великолепием и яркостью красок, невидимых для тех, кто, как она сама или Шарлотта IV, смотрит на мир только как на прозу. «Когда будет свадьба?» – спросила она, помолчав. «В последнюю среду августа. Их обвенчают в саду, возле шпалер жимолости, на том самом месте, где мистер Ирвинг сделал ей предложение 25 лет назад. Марила, это романтично, даже в прозе. Присутствовать будут только миссис Ирвинг, Полк, Гилберт, Диана, я и кузины мисс Лаванды. А потом 6-часовым поездом они уедут в свадебное путешествие к Тихому океану. Осенью они вернутся, и тогда Пол и Шарлотта IV поедут к ним в Бостон. Но в приюте Эхо все останется по-старому. Только, конечно, они продадут кур и корову и заколотят окна, и каждый год они будут приезжать и проводить здесь лето. Как я рада! Иначе в предстоящую зиму в Редмонде меня невыносимо мучила бы мысль о том, что милый каменный домик стоит пустой и оголенный, или, что еще хуже, в нем живут чужие люди. Но теперь я смогу вспоминать его таким, каким видела всегда, и знать, что он с радостью ожидает лета, когда жизнь и смех снова вернутся в его стены. Но роман, который выпал на долю влюбленных среднего возраста в приюте Эхо, был не единственным на свете. На другой Энн случайно наткнулась однажды вечером, когда отправилась по просеке к садовому склону и вошла в сад Барри. Диана Барри и Фред Райт стояли рядом под большой ивой. Диана прислонилась к серому стволу, ресницы ее были опущены на очень румяные щеки. За руку ее держал Фред, который стоял, склонясь к ней, и говорил что-то тихо и горячо. В этот волшебный миг для этих двоих в мире не существовало других людей. И ни один из них не увидел Энн, которая, бросив на них единственный, ошеломленный взгляд, поняла все, повернулась и бесшумно поспешила обратно через еловый лесок, не останавливаясь ни на мгновение, пока не добралась до своей комнатки в зеленых крышах, где совершенно запыхавшаяся упала на стул у окна и попыталась собраться с мыслями. «Диана и Фред любят друг друга», — вздохнула она. «Ох, это кажется таким безнадежно взрослым». У Энн в последнее время не раз мелькали подозрения, что Диана не верна меланхолическому байроновскому герою своей прежней мечты. И все же в первый момент полное осознание этого факта явилось для нее глубоким потрясением, поскольку видеть совсем другое дело, нежели услышать или подозревать. А вслед за этим пришло странное чувство, напоминающее тоску одиночества, как будто Диана ушла вперед в какой-то новый мир и закрыла за собой дверь, оставив Энн одну за этой дверью. «Все меняется так быстро, что это почти пугает меня», — подумала Энн чуть печально, «и я боюсь, что это не может не отдалить нас с Дианой друг от друга. Я уверена, что после этого не стану доверять ей все мои секреты, ведь она могла бы рассказать о них Фреду. Но что она видит во Фреде? Он очень славный и веселый, но он всего лишь Фред Райт. Этот вопрос всегда приводит в смущение, что она видит в нем или он в ней. Но какое же все же счастье, что не все видят одно и то же, так как если бы все видели одинаково, ну, в таком случае, как сказал один старый индеец, каждый захотел бы жениться на моей жене. Было ясно, что Диана видит что-то во Фредди Райте, хотя от глаз Энн это что-то было скрыто. А на следующий вечер в зеленые крыши пришла Диана, задумчивая и застенчивая юная особа, и поведала Энн обо всем в сумеречном уединении комнаты Энн. Девочки плакали, и целовались, и смеялись. «Я так счастлива!» — сказала Диана. «Но как-то смешно подумать, что я помолвлена». «А какое это чувство, когда помолвлена?» — спросила Энн с любопытством. «О, это зависит от того, с кем быть помолвленной», — отвечала Диана с тем вызывающим досаду видом обладания высшей мудростью, который всегда напускает на себя те, кто помолвлен, в присутствии тех, кому в этом счастье пока отказано. «Совершенно восхитительно быть помолвленной с Фредом, но я думаю, было бы просто отвратительно быть помолвленной с кем-нибудь другим. В этом мало утешения для нас остальных, если учесть, что на свете есть только один Фред», — засмеялась Энн. «Ах, Энн, ты не поняла», — сказала Диана с огорчением. «Я имела в виду не это. Мне трудно объяснить. Ну ничего, ты сама все поймешь когда-нибудь, когда придет твой черед. Благослови тебя Бог, дражайшая Диана. Я уже все поняла. Для чего же и воображение, как не для того, чтобы помочь нам взглянуть на жизнь глазами других. Ты обязательно должна быть подружкой мне на свадьбе. Энн, обещай мне, что приедешь, где бы ты ни была, когда я буду выходить замуж. «Я приеду хоть с края земли, если понадобится», — пообещала Энн торжественно. «Конечно, это будет еще не скоро», — сказала Диана краснея. «Но ждать еще 3 года, по крайней мере. Мне только 18, а мама говорит, что не позволит ни одной из дочек выйти замуж раньше 21 года. Кроме того, отец Фреда собирается купить для него ферму Эйбрахама Флетчера и хочет заплатить не меньше 2/3 ее стоимости, прежде чем перевести ее на имя сына. Но 3 года – это не такой долгий срок, чтобы подготовиться к ведению своего хозяйства, ведь у меня еще совершенно ничего не вышито. Но я собираюсь завтра же начать вышивать салфеточки. У Майры Джилис, когда она выходила замуж, в приданом было 37 салфеточек, и я решила, что у меня будет по меньшей мере столько же. Да, я полагаю, было бы совершенно невозможно вести хозяйство, имея только 36 вышитых салфеточек, согласилась Энн с серьезнейшей миной, лукаво поблескивая глазами. Диана взглянула на нее обиженно. «Не думала я, что ты будешь насмехаться надо мной, Энн!» — сказала она с упреком. «Дорогая, я не смеюсь над тобой!» — воскликнула Энн с раскаянием. «Я только хотела тебя чуточку подразнить. Ты будешь самая милая хозяюшка на свете, я уверена. И это просто замечательно, что ты уже думаешь о том, как устроить свой дом мечты». Не успела Энн произнести эти слова, как они захватили ее воображение, и она немедленно начала возводить свой собственный дом мечты. Хозяином в нем был, конечно же, ее идеальный, гордый и меланхолический герой. Но по какой-то непонятной причине Гилберт Блайт тоже упорно крутился поблизости, помогая ей вешать картины и разбивать клумбы, а также занимаясь прочей работой, выполнять которую гордый и меланхолический герой, видимо, считал ниже своего достоинства. Энн пыталась изгнать Гилберта из своего воздушного замка, но это оказалось непросто, а так как она спешила, ей пришлось оставить эти попытки. Она продолжила и завершила свое фантастическое строительство с таким успехом, что ее дом мечты был построен и обставлен, прежде чем Диана заговорила снова. «Тебе, Энн, наверное, кажется странным, что мне нравится Фред, когда он так отличается от того идеального мужчины, за которого я мечтала выйти замуж, высокого, стройного. Но почему-то мне не хочется, чтобы Фред был высокий и стройный, потому что, разве ты не понимаешь? Это не был бы тогда Фред, конечно, — добавила Диана довольно печально. Мы с ним окажемся ужасной парой толстых коротышек. Но все же это лучше, чем если бы один из нас был маленький и толстый, а другой – высокий и тощий, как Морган Слон и его жена. Миссис Линд говорит, что ей всегда приходит на ум выражение «долго ли, коротко ли», когда она видит их вместе. «Да», – сказала Энн себе самой в тот вечер, расчесывая волосы перед зеркалом, «я рада, что Диана так счастлива и довольна. Но когда придет мой черед, если он когда-нибудь придет, я надеюсь, это будет что-нибудь более увлекательное. Хотя Диана тоже так когда-то думала. Она часто повторяла, что не выйдет замуж убогим, заурядным способом, что ему придется совершить что-нибудь замечательное и необыкновенное, чтобы завоевать ее сердце. Но она изменилась. Быть может, я тоже изменюсь. Нет, нет, я решительно настроена не делать этого. Ах! Все эти помолвки способны совершенно выбить человека из колеи, когда они случаются с его ближайшими друзьями. Глава 30. Свадьба в каменном домике. Наступила последняя неделя августа, на которой должна была состояться свадьба мисс Лаванды. Через 2 недели Энн и Гилберту предстояло уехать в Редмондский университет, а еще через неделю миссис Рэйчел Линд собиралась переехать в зеленые крыши и расположить свои лары и пенаты в бывшей комнате для гостей, которая была приготовлена для нее. Она уже продала с аукциона всю лишнюю домашнюю утварь и в настоящее время с наслаждением предавалась другому, но сходному по духу занятию. Помогала супругам Алан упаковывать вещи и готовиться к отъезду в Шарлоттаун. В следующее воскресенье мистер Аллан должен был прочесть свою прощальную проповедь. Старый порядок быстро менялся, чтобы уступить место новому. И Энн сознавала это с легкой грустью, которая не покидала ее ни на мгновение среди всех волнений и радостей. «Перемены не всегда приятны, но они полезная штука», – заметил мистер Харрисон философски. 2 года – достаточный срок, чтобы все оставалось неизменным. Но если нет перемены дальше, то все порастает мхом. Мистер Харрисон курил, сидя на своем крыльце. Жена самоотверженно позволила ему курить в доме, с условием, что он будет сидеть при этом у открытого окна. И мистер Харрисон вознаградил ее за эту уступку тем, что в хорошую погоду выходил курить на крыльцо. В результате в семье царила полная гармония. Энн пришла, чтобы попросить у миссис Харрисон несколько желтых далей. Вдвоем с Дианой они собирались в этот вечер отправиться в приют Эхо, чтобы помочь мисс Лаванде и Шарлотте IV в заключительных приготовлениях к свадьбе, которая должна была состояться на следующий день. У мисс Лаванды никогда не было далей, она не любила их. Да, они и не подошли бы к изысканности и утонченности ее старомодного сада. Но в то лето из-за знаменитой бури дядюшки Эйба любые цветы были редкостью как в Эйвонли, так и во всех соседних деревнях. И Энн с Дианой считали, что некий старинный глиняный кувшин кремового цвета, обычно свято хранимый для пончиков, будучи заполнен желтыми далиями, окажется именно тем, что необходимо поставить в темном углу на лестнице каменного домика на фоне красных обоев. «Так, значит, через 2 недели ты отправляешься в университет», – продолжил мистер Харрисон. «Да, нам очень будет тебя не хватать. И Эмили, и мне. Но зато миссис Линд появится вместо тебя в зеленых крышах. Нет незаменимых людей». Иронию, которую мистер Харрисон вложил в свой тон, совершенно невозможно передать на бумаге. Несмотря на дружбу, связавшую миссис Линд с его женой, наилучшим определением для ее отношений с самим мистером Харрисоном, даже при новом положении вещей, было бы выражение «сохранение вооруженного нейтралитета». «Да, я уезжаю», — сказала Энн. «Я думаю об этом с радостью, но в сердце моем грусть. Я полагаю, ты собираешься загребать все почести и награды, какие валяются кругом там, в Редмонде. Я, вероятно, постараюсь получить 1 или 2 из них», – призналась Энн. «Но теперь это не так важно для меня, как было 2 года назад. Единственное, что я хочу получить от пребывания в университете, это знание о том, как прожить жизнь с наибольшей пользой. Я хочу научиться понимать людей и себя, и помогать им и себе». Мистер Харрисон кивнул. «Это именно то, что нужно. Вот для чего должен существовать университет, а не для того, чтобы производить пачками бакалавров гуманитарных наук, до того, напичканных книжной ученостью и сомнениями, что в них не остается места ни для чего другого. Ты права. Университет не сможет причинить тебе слишком много вреда. Так я считаю». После чая Энн и Диана отправились в приют Эхо. Они везли с собой все цветочные трофеи, какие только смогли дать набеги на собственные и соседские сады. В передней их встретила Шарлотта IV, которая носилась по всему каменному домику с таким проворством, что казалось, будто ее голубые банты обладали способностью находиться одновременно повсюду. Словно шлем древнего полководца, они вечно колыхались в гуще битвы. «Слава Богу, что вы пришли!» — заговорила она горячо и торопливо. — Здесь еще пропасть дел, и глазурь на торте не хочет застывать, и серебро еще надо протереть, и большой чемодан упаковать. И петушки вместо того, чтобы сидеть в печке, еще бегают возле курятника и кукарекают. Мисс Ширли, мэм, а мисс Лаванде сегодня ничего нельзя доверить. Я была рада, когда несколько минут назад пришел мистер Ирвинг и увел ее погулять в лес. Ухаживание хорошо ко времени и к месту, мисс Ширли. Мэм, но если вы пытаетесь совмещать его с приготовлением еды и мытьем посуды, все испорчено. Это мое мнение, мисс Ширли, мэм. Энн и Диана взялись за работу с душой, и к 10 часам вечера даже Шарлотта IV была удовлетворена. Она заплела волосы в бесчисленные косички и уложила в постель свои утомленные косточки. «Но я уверена, что я и глаз не сомкну, мисс Ширли, мэм, из страха вдруг что-нибудь достучится в последнюю минуту, сливки не взобьются, или у мистера Ирвинга случится удар, и он будет не в состоянии прийти. Но, кажется, у него никогда прежде не было ударов», – спросила Диана. Уголки ее губ чуть приподнялись, и ямочки на щеках дрогнули. Для Дианы Шарлотта IV была источником, если не эстетического наслаждения, то уж, несомненно, вечной радости. «Удар – не такая вещь, которая входит в привычку», – сказала Шарлотта IV с достоинством. «Он просто случается, и все. С любым может случиться удар. Тут не надо учиться. Мистер Ирвинг очень похож на моего дядю, с которым однажды случился удар как раз в ту минуту, когда он садился обедать. Но, может быть, все обойдется. В этом мире нужно надеяться на лучшее, готовиться к худшему и принимать, что Бог пошлет. Единственное, что меня волнует, так это будет ли завтра хорошая погода», – заметила Диана. «Дядюшка Эб предсказал нам дождь на этой неделе, а после той ужасной бури я не могу не прислушиваться к его словам. Но Энн, которая лучше, чем Диане, было известно, какое именно отношение к буре имел дядюшка Эйб, не была сильно обеспокоена этим. Она спала сном праведника, когда Шарлотта подняла ее ни свет ни заря. «О, мисс Ширли, мэм, ужасно, что приходится будить вас в такую рань!» Донесся стон через замочную скважину. «Но еще столько всего нужно сделать! И, ох, мисс Ширли, мэм, я боюсь, будет дождь! Я хотела бы, чтобы вы встали и сказали мне, что вы уверены, что дождя не будет!» Энн бросилась к окну в надежде, что Шарлотта IV сгущает краски просто с целью поскорее вытащить ее из постели. Но, увы, утро, казалось, не предвещало ничего хорошего. Внизу под окном сад мисс Лаванды, который должен был лежать в великолепии бледного и чистого сияния первых солнечных лучей, был сумрачен и неподвижен, а небо над елями затянули огромные облака. «Ох, как это скверно!» – сказала Диана. «Будем надеяться на лучшее», – решительно заявила Энн. «Если только не будет дождя, то прохладный жемчужный серый день будет даже еще лучше, чем жаркий солнечный. Но дождь будет», – проскальзывая в комнату, горевала Шарлотта. Забавная фигурка со множеством косичек на голове, концы которых, завязанные белыми тесемками, торчали во все стороны. «Дождется!» Последние минуты и польет, как из ведра, и все вымокнут, и дорожка вокруг дома будет грязная, и они не смогут пожениться под жимолостью, а это ужасно дурная примета, если солнышко не посветит на невесту. Что вы там ни говорите, мисс Ширли, мэм? О, я знала, что до последнего времени все шло слишком хорошо. Шарлотта IV, казалось, с успехом подражала мисс Элизе Эндрюс, но дождь не пошел. Хотя и продолжало казаться, что он собирается. К полудню комнаты были украшены, стол накрыт, а наверху невеста в свадебном наряде ожидала своего жениха. «Вы чудесно выглядите», – сказала Энн с восхищением. «Прелестно», – эхом отозвалась Диана. «Все готово, мисс Ширли, мэм, и ничего ужасного пока не случилось», – прозвучало бодрое заявление Шарлотты, когда она направилась в свою комнатку, чтобы переодеться. Были расплетены все косички, а полученные в результате буйные волнистые кудри превращены в две толстые косы и завязаны не двумя, но четырьмя бантами из совершенно новой ярко-голубой ленты. Верхние банты производили впечатление двух крылышек, торчавших из шеи Шарлотты, нечто отдаленно напоминающее херувимов Рафаэля. Но Шарлотта IV нашла их необыкновенно красивыми. Быстро и бодро, облачаясь в белое платье, столь жестко накрахмаленное, что оно могло стоять само по себе. Она обозрела свое отражение в зеркале с огромным удовлетворением. Удовлетворением, которое длилось до тех пор, пока она не вышла в переднюю и не увидела мельком через приоткрытую дверь комнаты для гостей высокую девушку в мягко облегающем фигуру платья, которая вкалывала белое, похожее на звездочки цветы, в гладкие волны рыжеватых волос. «Ох, никогда я не смогу выглядеть, как мисс Ширли!» – подумала бедная Шарлотта с отчаянием. Тут никакое усердие не поможет. Видно, нужно такой родиться. В часу дня пришли гости, включая супругов Аллан, так как мистеру Аллану предстояло совершить брачную церемонию в отсутствие графтонского священника, уехавшего в отпуск. На этой свадьбе не придавали значения соблюдению формальностей. Мисс Лаванда спустилась по лестнице, чтобы у подножия ее встретить своего жениха. И когда он взял ее за руку, она подняла свои большие темные глаза к его глазам с таким выражением, что Шарлотте IV, которая перехватила этот взгляд, стала еще более не по себе, чем прежде. Они вышли к шпалерам жимолости, где их ждал мистер Аллан. Гости небольшими группками расположились чуть поодаль. Энн и Диана стояли возле старой каменной скамьи, а Шарлотта IV, втиснувшись между ними, судорожно сжимала их руки своими холодными и дрожащими маленькими руками. Мистер Аллан открыл свою синюю книгу, и церемония началась. А в тот самый момент, когда мисс Лаванда и Стивен Ирвинг были торжественно объявлены мужем и женой, случилось нечто очень красивое и символическое. Солнце неожиданно прорвалось сквозь серые тучи и облило своим золотистым сиянием счастливую невесту. Сад мгновенно ожил и наполнился танцующими тенями и мерцающим светом. «Какой добрый знак!» – подумала Энн, подбегая к невесте, чтобы поцеловать ее. Потом, покинув остальных гостей, которые со смехом и радостными восклицаниями окружили новобрачных, девочки втроем помчались в дом убедиться, что все готово для пира. «Слава Богу, что все кончилось, мисс Ширли! Мэм!» – вздохнула Шарлотта IV. «И они женаты, целые и невредимы, и неважно, что теперь случится. Мешочки с рисом в кладовой, мэм, старые туфли за дверью, а горшочек со сливками, которые нужно взбить, на лестнице в подвале». В половине третьего мистер и миссис Ирвинг отправились на станцию в Брайт-Ривер, где им предстояло сесть на вечерний поезд, и все гости поехали проводить их. Когда мисс Лаванда, о, я прошу у нее прощения, миссис Ирвинг вышла из своего старого домика, Гилберт и девочки осыпали ее рисом, а Шарлотта IV так метко швырнула старую туфлю, что попала мистеру Аллану прямо в голову. Но придать проводам особое очарование было суждено Полу. Он выскочил на крыльцо, неистово потрясая большим старым обеденным колокольчиком, который обычно украшал каминную полку в столовой. Единственной целью Пола было произвести радостный шум, но когда звук колокольчика замер, из-за реки, от далеких лесов и холмов пришел звон сказочных свадебных колоколов, звеневших ясно, сладко и нежно, как будто любимое эхо мисс Лаванды посылало ей свой прощальный привет. И с этим благословением сладких звуков мисс Лаванда уехала от своей прежней жизни, заполненной грезами и играми, к новой, где ждали ее дела и обязанности настоящего, реального мира. 2 часа спустя возвратившиеся со станции Энн и Шарлотта IV опять шли по тропинке к каменному домику. Гилберт задержался в Графтоне, где у него были какие-то дела, а Диана поспешила домой, где ее ждали. Энн и Шарлотта вернулись, чтобы привести все в порядок и закрыть домик. Сад был залит золотистым светом вечернего солнца. Порхали бабочки, жужжали пчелы, но маленький домик уже нес на себе тот неуловимый отпечаток заброшенности и запустение, которое всегда появляется вслед за праздником. «Боже мой, как тут стало уныло!» – шмыгнула носом Шарлотта IV, которая заливалась слезами всю обратную дорогу. «Что ни говори, а свадьба, когда кончится, на немного радостнее похорон, мисс Ширли, мэм». Работа закипела, цветы нужно было убрать, посуду вымыть, оставшиеся лакомства упаковать в корзинку, чтобы ими смогли насладиться дома младшие братишки Шарлотты IV. Энн не отдыхала ни минуты, пока все не было приведено в полный порядок. А когда, наконец, Шарлотта IV ушла домой со своим багажом, Энн прошла по тихим комнатам, чувствуя себя как человек, оставшийся один в покинутом банкетном зале, и закрыла ставни. Затем она заперла дверь и присела на скамью под серебристым тополем, чтобы подождать Гилберта. Она чувствовала усталость, но по-прежнему неотрывно думала. Долгие-долгие мысли. «О чем ты думаешь, Энн?» – спросил неожиданно появившийся перед ней Гилберт. Он оставил лошадь и двуколку на дороге. «О мисс Лавандии и мистере Ирвинге», – ответила Энн мечтательно. «Как все прекрасно получилось! Они снова вместе после долгих лет разлуки и взаимного непонимания». «Да, это прекрасно», – сказал Гилберт, спокойно глядя вниз на взволнованное лицо Энн. «Но не было бы еще прекраснее, Энн, если бы разлука и взаимное непонимание никогда не омрачали их жизнь, если бы они шли по жизни рука об руку всегда, если бы не было у них таких воспоминаний, которые не принадлежат им обоим». На мгновение сердце Энн странно затрепетало. В первый раз ее глаза опустились под взглядом Гилберта, и розовый румянец окрасил ее бледное лицо. Казалось, завеса, что была перед ее внутренним взором, приподнялась, обнажив перед ней те сокровенные чувства и реальности жизни, о которых она не подозревала. Быть может, все же роман приходит в жизнь человека не с блеском, пышностью и фанфарами, как веселый рыцарь на великолепном скакуне. Быть может, он приближается скромно и неслышно, как старый друг. Быть может, он открывается нам в том, что кажется прозой. Лишь когда какая-нибудь неожиданная вспышка света озарит его страницы, дав ощутить и ритм, и музыку. Быть может, любовь сама собой естественно распускается из дружбы, словно роза с золотой серединкой, медленно и незаметно выскальзывающая из своей зеленой оболочки. Потом завеса опустилась снова. Но Энн, которая шла теперь по темной тропинке среди елей, уже была не совсем той Энн, которая весело приехала сюда накануне вечером. Эта страница, ее девичество, была перевернута словно невидимой рукой, и страница взрослой женской жизни лежала перед ней со всем ее очарованием и тайной болью и радостью. Гилберт благоразумно не сказал ничего больше, но, шагая рядом с ней в молчании, он читал историю предстоящих 4 лет в свете памятного румянца Энн. 4 года упорного и радостного труда, и затем награда в виде полученных полезных знаний и завоеванного милого сердца. А позади них маленький каменный домик с грустью размышлял среди теней тихого сада. Он был одинок, но не покинут. Он еще не расстался навсегда с мечтами, смехом, радостью жизни. Еще предстоят веселые летние месяцы этому каменному домику, пока же он может подождать, а за рекой в пурпурном заточении ожидала своего часа нового счастливого освобождения сладкое эхо.